хватит боль. Изумительно одиноки. Кому-то позавчера исполнилось всего ничего. Стекло переливалось всеми цветами радуги на окровавленном шоссе. Они так и не представились. Кому-то совершенно не хватило истории. Пачкает одежду. Дело не в этом, а в том, что вам давным-давно все известно. Taking her medication. Come on, Chief. You have to track somebody off.